Я понял ваш вопрос, мисс Грингер. Так же, как и Мерлин, Моргана нашла союзника среди королей. Причем этим королем оказался внебрачный сын Артура Пендрагона. Звали его Мордрит, которого она вырастила и воспитала. Это очень грязная история, мисс Грингер. Я бы не хотел говорить о ней. Так вот, под конец сошлись две армии. С одной стороны среди воинов были маги, под командованием Мерлина. С другой стороны последние представители магов старой религии. Артур Пендрагон сразился со своим сыном и был ранен отравленным мечом. Мерлин не смог найти противоядие, да и времени у него не оставалось. Вот в этот момент он получил сообщение от леди Морганы. Она предложила сделку. Моргана решила, раз Мерлин отказался от своей судьбы по возрождению старой религии, то пусть это сделает его сын или дочь. Согласно соглашению в обмен на противоядие, Мерлин должен был зачать вместе с леди Морганой ребенка. Как я уже говорил, ситхи думают по-другому. Да и у Мерлина к тому времени с головой было не все в порядке. Противоядие у леди Морганы действительно было, ведь она сама дала Мордриту яд для меча. Однако, как потом выяснилось, Мордрит оказался не только неплохим магом, но и прекрасным зельеваром. Он посчитал, что яд, данный ему леди Морганой, недостаточно хороший, приготовил яд своего собственного изобретения. «Значит», — сказал Гарри, — «да, Артур Пендрагон умер в столь же страшных муках, как и жена Мерлина». Вот тут-то Мерлин взъярился по-настоящему. Возможно, на примере Артура он вспомнил свою боль от смерти своей жены и повредился разумом окончательно. Уверенный в том, что за обманом с противоядием стоит Моргана, он поклялся убить ее ребенка, так как своим его он не считал. Гарри крепко обнял свою жену. Тем временем Кровозуб продолжил. Моргана, узнав об этом, поняла, что уж теперь-то Мерлин не остановится. В конце концов, он был ее учеником и перенял у нее очень многие черты поведения. То, что Мерлин не знал местонахождение леди Морганы, значения не имело. Мерлин использовал кровное родство. Даже если бы Моргана переместилась в другой мир, проклятие достало бы свою цель через кровные узы. Моргана знала это и использовала ритуал, благодаря которому смогла выиграть сутки после рождения своего ребенка. После вашего рождения она, используя ритуал «Спящая душа», переместила вашу душу в женское тело своего вассала. Как вы понимаете, так же как и с ритуалом «Спящая кровь», ваша мать должна была заплатить магии за исполнение задуманного. В случае с вашей матерью и с учетом того, что она ситхи, она должна была оставить своего ребенка и навсегда покинуть этот мир. Нет, мисс Грингер, ваша первая мать не погибла, но магия выкинула ее из этого мира без права на возвращение. Поверьте мне, если мать, ситх, это для нее огромная цена. Ситхи не расстаются со своим ребенком. Ситхи выбирают смерть. Тем более, что у них, а точнее, у вас она временная. Таким образом, у вашей души образовалось сразу две связи, с детским телом и с приемной матерью. Спустя несколько часов проклятие Мерлина, через его кровь, достигло ваше новорожденное тело и разорвало связь душа-тела. Гарри хмуро смотрел на Кровозуба и спросил: «У меня сейчас только один вопрос, откуда вы знаете эти подробности?» «Леди Моргана привела мою расу в этот мир. Лучшие из нас служили ей, состояв в ее личной гвардии. Мы были свидетелями ее ухода из этого мира. Это является одной из причин кровной вражды между нашими расами». Гермиона, сидя в объятиях своего мужа со слезами на щеках, прошептала: «А Мерлин? Хотя нет, не надо, я не хочу знать, что с ним было дальше». Гоблин понимающе кивнул головой и сказал: «Я понимаю. Думаю, нам следует сделать перерыв и как следует успокоиться. Да, думаю, нам также следует поужинать. Я распоряжусь, чтобы накрыли стол». Конец главы. Некоторые подробности о написанном ранее. Насчет того, что Гарри будет выкупать себя и Гермиону из рабства. Во-первых, Гарри вырос в нищете. Подобные люди, получив большое наследство, как правило, идут двумя путями. Либо они начинают транжирить деньги и скупать все, что увидят. Либо они продолжают беречь каждую копейку, продолжая себя во всем ограничивать. Есть третья категория, но не суть. Гарри, по канону, идет по второму пути. Имея гору золота, он, вплоть до окончания книги «Орден Феникса», продолжает ходить в обносках Дадли. Он вовсе не жлоб, просто его так воспитали, и у него подсознательно сидит уверенность, что он по-прежнему ненормальный. На мой взгляд, в каноне Гарри действительно вел себя, как ненормальный. По сути, его сделали инвалидом на голову, если вы понимаете, о чем я. Дружно, всем миром, повизгивая от энтузиазма, никто на протяжении всей его жизни в каноне, Подчеркиваю, никто не посоветовал ему одеться по-человечески. Завидовать его деньгам, да, достойно одеваться и питаться на деньги своего наследства, ни-ни. К чему веду, Гарри подсознательно остался бережливым, но не жлоб. Свой выкуп из рабства он оставил как крайний вариант, для этого он и нанял Тревора. Зачем Тревору платить за Гарри, если Гарри и так принадлежит лорду Поттеру? Гарри ищет другие пути к освобождению. Гребем дальше. Юридические заморочки. Мои герои недаром говорят, что они учат законы магии, буквально, с пеленок. Выкрутасы и словесные кружева, которым адвокаты самозабвенно отдаются на судебных заседаниях, здесь не катит. Юридические законы и законы магии – это даже не небо и земля, это разные вселенные. К чему веду? Контракты, неосторожно подписанные маглорожденными, дело непопулярное даже среди чистокровных волшебников. Просто на очередном собрании за бокалом дорогого вина один из лордов заявил: «Моему роду нужна свежая кровь. Пришло время влить кровь маглорожденной. Браки с маглорожденными чистокровными, мягко говоря, не приветствуются». Коллеги скривились, но против своего не пошли. «Надо, значит надо». Далее он говорит: «Но нам не нужен абы кто. Бездарем среди нас не место. Нам нужно лучшие. Лорд я, или погулять вышел. Но лучшие не имеют над собой лорда или, по крайней мере, главу семьи, который, оценив преимущество брака с моим наследником, скажет своему чаду, что так надо во имя процветания рода. Они же маглы, что с них взять? А потому, давайте сделаем контракт для маглорожденных. Если кому-то будет нужна свежая кровь, или очень талантливый, пусть будет вассал, на ваших условиях, контракт поможет получить лучшие. У вас будет даже выбор». Чистокровные задумались, оценили, улыбнулись и дали контракту зеленый свет. Подписавший контракт переходит под опеку директора до окончания школы. Понимаете, до окончания школы. Кто он, ребенок, совершеннолетний, лорд или мерлин во плоти, значения не имеет. Это и фиксирует магия. Что именно она фиксирует? Кровь, ауру, душу, дело десятое. Перед лицом магии действия ребенка законны. Поэтому, законом магии чистокровные начинают обучать своих детей еще с пеленок. Контракт подписан. Контракт зафиксирован магией. Точка. В последний год обучения, когда совершеннолетний самородок из маглорожденных доказал, что достоин войти в род мужа, жены, директор ставит его перед фактом его положения в магическом мире. Разумеется, в начале разговора, на правах опекуна, взяв клятву о неразглашении этой информации. Если Гермиона доказала, что она достойна служить Драко Малфою, не вопрос, а то, что она его терпеть не могла все школьные годы. Так вон, мама героя магического мира тоже Джеймса Поттера терпеть не могла, но гляди, на пятом курсе, гоп, и полюбила, и замуж вышла, да еще и сына наследника родила. Это же волшебный мир, не желаете ли лимонную дольку, а то, что она оказалась чистокровной волшебницей с родовыми дарами от магии. Так внимательнее надо быть, когда будущей жене любовное зелье подливаешь. Ты же чистокровный, должен был понимать, что взяв против воли чистокровную, которую защищает родовая магия, и за кражу родовых даров, магия наказывает печатью предатель крови. А то, что ты не знал, что Лили Эванс чистокровная, магии до одного места. Ведь контракт был написан на подпись не для чистокровных с защитой рода, а для маглорожденных. А то, что Дамблдор соучастник, так у него защита от замка. Ему наказание от магии до одного места. Насчет Гарри вообще ситуация уникальна. Гарри был выброшен волшебниками из магического мира. О том, что у Дамблдора хватит наглости дать на подпись наследнику рода, пусть и полукровке, письмо-контракт, чистокровным волшебникам, в лице попечительского совета, даже в кошмарном сне не могло присниться. Все были уверены, что Гарри учится за свои деньги. Дать ему подписать контракт, предназначенный для маглорожденного, дело немыслимое. Поэтому, когда Тревор в лицо спросил лорда Блэка о покупке Гарри Поттера, все портреты директоров были в ступоре. До них только тогда дошло, что наследник рода Поттеров фактически раб. И у кого? У полукровки, пусть и у директора школы. О том, что директор может не захотеть поделиться товаром с попечительским советом, никому даже в голову не пришло. Среди чистокровных, это нонсенс. Короче говоря, ситуация, атас, тушите свет. Кстати, за это Дамблдору еще предстоит получить по шапке. Такой плевок в лицо аристократии чистокровные ему не простят. Шум ожидается изрядный, и бывший директор, лорд Блэк, собирается напомнить всему миру, почему с его родом не стремились ссориться. Он из того света дотянется. А то, что Дамблдор так поступил с Гарри ради всеобщего блага, они не в курсе. Лимонную дольку, шакал в волчьей шкуре. Нарцисса Малфой сидела в своем кабинете и разбирала отчеты из Хогвартса. Неожиданно раздался хлопок и появился домовой эльф. «Микки, что тебе?» «Госпожа, у ворот стоит домовой эльф». Он сказал Микки, что у него послание для доброй госпожи Малфой. «Для доброй госпожи Малфой? Ну, веди его сюда. Посмотрим, кто это меня считает доброй госпожой». Через 20 секунд Микки вернулась с домовиком, в старой замусоленной наволочке. «Добрая госпожа», преданно глядя на нее, пробормотал старый эльф. «Кикимер, вот уж кого я ожидала увидеть меньше всего». Скептически осмотрев его наволочку, нарцисса спросила: «Как поживаешь?» Молодая хозяйка всегда была добра к старому Кикимеру. Кикимер благодарен за заботу. Кикимеру велено передать сообщение для доброй госпожи нарциссы Малфой. «Слушаю». Лорд Финиас Найджелус Блэк просит своего потомка нарциссу Малфой уделить время для разговора о делах рода. «Дядя Финиас, странно. Это касается того, что я стала главой попечительского совета. Кикимеру не велено распространяться на эту тему. Кикимеру велено только передать, что нарциссу Малфой будут ожидать на площади Гримма, 12. Встреча назначена на 11 часов дня. Кикимер встретит и проводит добрую госпожу к лорду Финиасу Блэку». «Что передать лорду Финиасу Блэку?» «Передай лорду Финиасу Блэку, что я буду в назначенное время. Всего доброго, добрая госпожа». Хлопок, и нарцисса осталась вновь одна, обдумывая ситуацию. Финиас Блэк редко говорил с потомками, и причина такого поведения была связана напрямую с темным лордом. Точнее, присяга верности, принесенная ему Беллатрисом и Регулусом. Самый непопулярный директор за всю историю Хогвартса, несмотря на свое отношение к должности, которую ему навязали, предпочитал находиться в школе. В доме на Гримма, 12, он был нечастым гостем. Когда лорд Финиас Блэк увидел метку на руках своих потомков, из дома на площади Гримма поспешили убраться даже обитатели всех портретов. Впервые живые наследники древнего рода были рады тому, что лорд Финиас Найджелус Блэк, а точнее его усопшее тело, надежно заперт в семейном склепе. Столь отборного мата, вперемешку с проклятиями, дом на Гримма, 12, не знал ни до, ни после. Целую неделю хозяева дома спали в полглаза, будучи уверенными, что Финиас Блэк сможет найти способ и дотянуться до их шеи даже с портретов. Лорд Рион Арктурус Блэк лично наложил на склеп дополнительные чары, так сказать, на всякий случай. Причина была только одна. Блэки никогда ни перед кем не прогибались. Никогда. Даже если это стоило им жизни. Этого не было прописано в кодексе рода, но этому правилу следовали неукоснительно. Финиас Блэк был, пожалуй, самым опытным темным магом в семье за последние 500 лет. Неудивительно, что стоило ему увидеть рабское клеймо, то он сразу узнал его. С тех пор Финиас Блэк старался держаться от семьи, опозорившей род, как можно дальше. Семья поступила так же, но, несмотря на это, лорд Финиас Блэк всегда приходил на помощь и давал советы, если, конечно, у потомков хватало ума попросить его об этом. У нарциссы ума хватило, и дядя Финиас ни разу не проигнорировал ее просьбу о разговоре, и помогал советами. «Микки, госпожа звала Микки, Микки, подготовь мой дорожный плащ, площадь Гримма, 12, Кикимер, добрая хозяйка пришла, добро пожаловать, прошу взять Кикимера за руку». Пройдя через охранные чары, нарцисса вступила в пыльный коридор. «Кикимер, какого акромантула здесь происходит? Кто здесь?» «Нарцисса, это ты, леди Вальбурга Блэк», холодно сказала нарцисса, глядя на тетушкин портрет. «Рада тебя видеть, нарцисса». «Я нет». «Ты все еще сердишься? Разве не видно? Меня не было выбора». «Выбор есть всегда. Беллатриса была слишком импульсивной, как и все Блэки. Но ты не такая. В любом правиле есть исключение. Если бы мы не заключили столь жесткий контракт, то ее муж не смог бы справиться с ней. Значит, он был недостоин быть ее мужем». Речь шла о чести семьи. В результате он превратил ее в подстилку для темного лорда. «Не тебе говорить о чести семьи. Делала то, что было необходимо. В результате Беллатриса уже 14 лет гниет в Азкабане. Сама виновата. Ей не следовало попадаться». «Ну да, конечно. Это так, по-чистокровному. Вы так и не поняли, что значит быть частью рода Блэков. Кикимер, отведи меня к лорду Финиасу Блэку». Поднимаясь на второй этаж, нарцисса с изумлением смотрела на фактически умирающее родовое гнездо. «Нарцисса, лорд Блэк, был уверен, что ты, как и раньше, будешь называть меня дядя Финиас. Уверена, что вы вызвали меня сюда не для того, чтобы предаваться воспоминаниям. Как я понимаю, ты уже поговорила с Вальбургой. Все еще не простила ее, такое не прощается, лорд Блэк. Может, я и стала леди Малфой, но в душе я по-прежнему Блэк. Мы не прощаем. Финиас Блэк довольно кивнул головой. Прежде чем мы перейдем к вашим вопросам, лорд Блэк, ответьте мне на мои, если это будет в моих силах. Какого дементора здесь происходит? Прорычала нарцисса. Чем ты? Почему этот дом похож на свинарник? Почему Кикимер не исполняет своих обязанностей по поддержке дома Блэков в надлежащем порядке? По правде говоря, я и сам не знаю ответа на эти вопросы. По непонятным причинам Кикимеру не хватает родовой магии. Что? Вы хотите меня убедить, что источник родовой магии Блэков, при имени которых до сих пор дрожат наши враги, настолько оскудел, что его не хватает на одного единственного домовика? Кикимер, рявкнула нарцисса. Добрая госпожа Звалаки, заткнись. Как ты осмелился пренебречь своими обязанностями и довести собственность Блэков до столь плачевного состояния? Отвечай. Кикимер не может исполнять свои обязанности в полной мере. Кикимеру не хватает сил. Нарцисса, я же го. Не сейчас, лорд Блэк. Кикимер, родовой алтарь поврежден? Нет, добрая госпожа. Алтарь потерял связь с магическим источником? Нет, госпожа. Твоя связь с алтарем повреждена или ослабла? Нет, госпожа. Нарцисса, оставь домовика. Кажется, попросила вас не вмешиваться. Кикимер, в доме есть нечто, что влияет или тянет на себя магию рода Блэков. Кикимер, отвечай на вопрос. Кикимер не может ответить. Добрый хозяин Регулус запретил говорить об этом. Кикимер, тут же вклинился в разговор Финиас Блэк. О чем ты говоришь? Кикимер не может сказать. Ты знаешь, что случилось с Регулусом? Кикимер не может сказать. Кикимер, ты должен сказать, это приказ. Попытался надавить Блэк. Кикимер не может нарушить последнюю волю хозяина Регулуса. Да чтоб тебя, выругался Финиас. Нарцисса улыбнулась и сказала, вы просто не жили с моим мужем, лорд Блэк, поэтому не умеете задавать правильные вопросы. Зачем? Не остался в долгу Финиас. Нас есть замечательный подвал с очень интересными механизмами. Ну-ну, сказала нарцисса. Кикимер, как я поняла, тебе нельзя говорить, но не было запрета показывать. Сделаем так, один палец, да, два пальца, нет. Кикимер на мгновение задумался. Да, госпожа, это я могу. Регулус жив, Кикимер показал два пальца. В его смерти виноват темный лорд, один показанный палец домовика и нарцисса с Финиасом синхронно выдохнули. Темный лорд убил его лично, два пальца. По его приказу, два пальца. Из-за действий темного лорда погиб Регулус, один палец. Регулус что-то передавал тебе, один палец. Если ты не можешь сказать, что это, то можешь показать. Один палец, принеси сюда. Спустя два хлопка, появился домовик с медальоном. Что это? Эльф, с ненавистью в глазах, посмотрел на медальон. Положи на стол, Кикимер. Произнеся несколько диагностирующих заклятий, нарцисса удивленно посмотрела на Финиас Блэка. Раньше никогда не видела ничего подобного. Вы знаете, что это? Нарцисса, укоризненно сказал Финиас, я не в том состоянии, чтобы колдовать. Но возможно Регулус о чем-то спрашивал вас незадолго до своего исчезновения. Вообще-то, Кикимер, принеси свиток с четвертого уровня. Вторая полка справа. Свиток с замком в форме серебряного черепа. Это то, о чем я думаю. Надеюсь, что мы ошибаемся. Нарцисса, очень надеюсь на это. Спустя 20 минут, этот безумец все же осмелился сделать эту мерзость. Неужели он не знал о последствиях? Нарцисса не сводила свою волшебную палочку от крестража с видом полного отвращения. Насколько мне известно, темный лорд был любителем экспериментов, сказал Финиас. Он утверждал, что раздвигает границы магии. Да, но проводить эксперименты с собственной душой. Значит, если мы уничтожим этот крестраж, то темный лорд окончательно умрет. Так не думаю. Чем вы, дядя Финиас? Рад, что ты вновь начала называть меня дядя. Насчет твоего вопроса. 3 года назад к Дамблдору попал дневник темного лорда. Судя по тому, что я услышал от Гарри Поттера, это был крестраж Волан-де-Морта. Этот безумец сделал 2 крестража и один из них подбросил в школу. Не уверен, что крестража только 2. Слишком далеко зашло его безумие за столь короткий срок. Ты ведь помнишь записи о Бариусе Блэке? Чтобы обезумить после создания крестража, ему понадобилось свыше 80 лет. Кроме того, это не Волан-де-Морт подбросил крестраж в школу, а твой муж, Люциус, ты уверен? Абсолютно. Но он бы не посмел, ведь Драко учился на втором курсе. Если бы этот крестраж попал ему в руки, это была не самая большая опасность для твоего сына. Ты о чем? Блэк с подозрением посмотрел на крестраж. Что ты знаешь о событиях того года? Знаю, что было несколько нападений на студентов и какие-то слухи о чудовище из тайной комнаты. Садись в кресло, Нарцисса. Нам предстоит долгий разговор. 40 минут спустя. Василиск. Мерлин всемогущий. Эта сволочь выпустила тысячелетнего Василиска в то время, когда мой сын учился в школе. Надеюсь, ты понимаешь, что Василиску, голодному Василиску, глубоко наплевать, кого убивать. Кстати, Миртл была чистокровной. Убью его. Как только он выйдет из больницы Святого Мунга, Люциус пожалеет, что не умер там. Боюсь, Нарцисса, что это не последняя для тебя плохая новость. Что еще натворил этот слизняк? Говорю об уничтожении всех Блэков. Ты не задумывалась, кому это выгодно? Ты знаешь, что я, как и многие, подозреваю Дамблдора. Но этот паук слишком умен, чтобы оставить нити к себе. Да, у нашего борца за дело света есть причины ненавидеть нас. К сожалению, мы слишком поздно поняли, насколько он стал для нас опасен. Но есть еще два мага, которым выгодно уничтожение всех волшебников из рода Блэков. Самое страшное, они были постоянно на виду, а мы так ничего и не поняли. А ведь было просто подумать еще на один шаг вперед и задать вопрос. Кому еще выгодно массовое вымирание Блэков? Дядя Финиас, не тяни гиппогрифа за я. В общем, говори толком. Ты подумай, назови двух претендентов по мужской линии на титул лорда Блэков. Драко и Гарри Поттер, не задумываясь, сказала Нарцисса. Вот видишь, Финиас смотрел на вытянувшееся лицо Нарциссы. Но ведь, Гарри отбрасываем сразу, он должен был погибнуть от рук Волан-де-Морта. Остается. Но, сказала растерянная Нарцисса, но зачем, ты подумай. Темный лорд всегда гонялся за родовыми знаниями. Из всех его сторонников мы единственные указали ему на его место. Хочет власти над Англией, да забирай. Но то, что принадлежит Блэкам, у Блэков и останется. Волан-де-Морт весьма амбициозная личность. Я уверен, он не простил и не забыл. Представь, темный лорд помогает Люциусу уничтожить всех Блэков. Люциус получает наши золото и артефакты. Драко, титул лорда Блэков. При новом порядке такой слуга сможет твердо встать по правую руку темного лорда. Сам же Волан-де-Морт получит доступ к нашим родовым знаниям. По-моему, все в выигрыше. Нарцисса скрипнула зубами. Но это только предположение, дядя Финиас. Весьма убедительное, признаю, но все же предположения. Мой сын, Драко, по-прежнему наследник рода Блэков. Больше нет. В чем ты? Появился новый лорд Блэк, и это не твой сын. Когда? 4 дня назад Кикимер сообщил, что почувствовал нового лорда. Но я ничего не почувствовала, хотя должна была. Новый лорд Блэк был инициирован спонтанно. Он не проходил привязку к родовому алтарю Блэков. Следовательно, ты понимаешь, какая сила сосредоточена у него в руках. Стать лордом Блэком без поддержки родового алтаря мало кому по силам. Есть только одна причина, почему Драко был лишен права на кольцо лорда. Но ведь Драко не принимал участия в уничтожении Блэков. Не хватайся за соломинку. Положа руку на сердце, ответь, что сделает Драко, когда вернется темный лорд. О чем он мечтает, о чем говорит с друзьями дни напролет, прорычал Финиас, чье рабское клеймо он мечтает заполучить на предплечье. Нарцисса виновато отпустила голову. Это влияние Люциуса. Но он же понимает, насколько это опасно, даже если Драко станет лордом Блэком. Родовая магия Блэков несет в себе слишком много родовых проклятий. Родовая магия несет безумие. Беллатриса, Сириус, даже у Регулуса и то стало пробиваться безумие. Я не знаю, каким чудом я избежала этой участи. Люциус знает, что я не желаю такой судьбы для Драко. Разумеется, он все знает, Нарцисса. И он все понимает, как и то, что будет с детьми в Хогвартсе после того, как крестраж с Василиском закончит там резвиться. От этих слов Нарцисса вздрогнула. Как карает магия за убийство детей, она прекрасно знает. Получается, я обязана Гарри Поттеру. Если бы Джинни Уизли погибла в тайной комнате, то Люциус и Драко получили бы клеймо предателей крови. Рад, что ты это понимаешь, Нарцисса. И то, что Джинни Уизли из рода предателей крови, твоему сыну бы не помогло. Дядя Финиас, мне надо спасать сына, пока не поздно. Насколько далеко ты готова зайти, чтобы спасти сына, Нарцисса? Настолько, насколько и любой из рода Блэков, и даже дальше. Финиас был явно доволен ответом. Помогу тебе, нарцисса. Кроме того, мы теперь не одни. У нас теперь есть лорд Блэк. Он может разорвать мой брак с Люциусом. Да, это в его власти. Люциус нарушил условия брачного контракта. Он опозорил и себя, и тебя. Дядя Финиас, мне нужно знать, кто такой лорд Блэк. Мне нужно встретиться с ним. Нарцисса, я жду этого момента уже четвертый день. Ты даже не представляешь, как я хочу увидеть твое лицо, когда ты узнаешь, кто стал лордом Блэком. Ну, чего расселась? Бери скорее мой портрет, хотя нет, я не хочу ничего пропустить. Кикимер. Лорд Финиас Блэк звал Кикимера: «Перенеси меня в комнату с родовым гобеленом и поставь меня так, чтобы я все видел. Затем проводи туда нарциссу. Вне всяких сомнений, этот день войдет в историю рода Блэков». Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Сюрприз родового гобелена. Через 5 минут ступора со стороны нарциссы Малфой и 5 минут абсолютного счастья и торжества со стороны лорда Финиаса Найджелуса Блэка. Если это шутка, дядя Финиас, то я тебе башку оторву, несмотря на то, что ты портрет. Лорд Финиас Блэк расхохотался с портрета во все горло. Именно так я и сказал Кикимеру, милая, когда он показал мне наш родовой гобелен. Ну, прямо слово в слово. Но Гарри не может быть лордом Блэком. Да, в нем наша кровь, но его мать, маглорожденная. Очевидно, не такая уж и маглорожденная. И даже не полукровка. Ты же знаешь, согласно нашему родовому кодексу, только абсолютно чистокровный Блэк может претендовать на кольцо лорда. То же касается и его супруги, желающей надеть кольцо леди. Но каков Джеймс, каков стервец, и как он разглядел в Лили чистокровную, как почувствовал, на то он и Поттер. У них в крови интуитивное чутье на магию и все, что с ней связано. Род артефакторов как-никак. Дядя Финиас, ты от самодовольства из-за нового лорда Блэка из картины не вывалишься. Не волнуйся, милая, я твердо стою на своих позициях. Кто бы сомневался? Для тех, кто сомневается, у меня была подготовлена весьма познавательная экскурсия в подвалы нашего дома. Весьма способствует расширению узкого кругозора. П.Ф. Значит, эта Гермиона тоже чистокровная волшебница из древнего рода. Да, самодовольно улыбнулся Фидиас. А еще она признана нашей родовой магией как леди. Ты понимаешь, эти двое признаны магией рода как полноценные лорд и леди Блэк. Уму непостижимо. 4 дня назад, говоришь, да. Скорее всего, это произошло в Хогвартсе во время теракта. Но как они выжили? Ведь ритуал становления лорда нередко сжигал и взрослых волшебников. Особенно в нашем роду. Очевидно, наш темный лорд действительно убился о Гарри, теперь уже Блэка, не в результате несчастного случая, поскользнувшись на детской погремушке. Но кем тогда была Лили Эванс? Из какого она рода? Что ты знаешь о ней? Первое, что приходит в голову, невероятно талантливая волшебница для маглорожденной, особенно в чарах и зельеварении. Бы сказал в зельеварении и в чарах. До сих пор помню, как это Гораций Слизнард распинался о том, как она талантлива в приготовлении зелий. Как он восторженно заливался. Интуитивное чутье при подборе ингредиентов. Он одно время чуть не подрался с Флитвиком. Все спорили, чья она любимая ученица. Да и в трансфигурации она не намного отставала. Лишь несколько родов могут похвастаться тем, что у них среди родовых даров зельеварение и лишь один наличием дара Парсилтонга. Слышала, что Гарри – змееуст, но он ноль в зельеварении, а его мать не была змееустом. Мы не можем знать наверняка, была ли Лили Эванс змееустом. Зато я знаю наверняка, что Снейп сделал все от него зависящее, чтобы ни один маглорожденный ученик не получил нужных знаний по своему предмету. Ты же знаешь, он не любит преподавать зельеварение. Нарцисса попыталась заступиться за крестного своего сына. Тогда какого хрена он вообще делает в Хогвартсе? Либо учи, либо убирайся. В конце концов, ему за это деньги платят. А плохому танцору сама знаешь, что мешает. Хотя вырвать бы ему их не помешало. Авось протрезвеет. Нарцисса вновь фыркнула. Знаешь, на днях к Дамблдору зашел весьма достойный волшебник, некто Марк Тривор. Тривор, знаю, о чем ты подумала. Дамблдор подумал о том же. Закончился их разговор тем, что нашего победителя темного лорда и обладателя титулов на полсвитка отнесли в подвывающем состоянии в больничное крыло. Да, еще у него от радости общения с Марком Тривором случился сердечный приступ и сильнейший магический откат. Уже хочу познакомиться с этим Марком Тривором. Нарцисса, будь осторожна с ним. Он опасен. Буду осторожна. Не волнуйся, нарцисса, я серьезно. Всех женщин из нашего рода подсознательно тянет на опасность. Это в нашей крови. Дядя, ты ведь не думаешь, что я при живом муже? пока что живом муже. Он смертен, да и развод никто не исключает. Для тебя Тревор идеальная партия, но меня беспокоит его, прямо-таки, фанатичная преданность лорду Поттеру. Не поняла, да, ты же не в курсе. Дамблдор своим воспитанием сделал все возможное, чтобы магия рода Поттеров отказалась от Гарри. Так вот, у нашего директора это получилось. У Поттеров теперь новый лорд, и это не Гарри. Поздравляю. Благодаря Дамблдору Поттеры, как лорды, прекратили свое существование в магической Англии. Можешь обрадовать попечительский совет. Наши ряды сократились еще на одного лорда. Так вот, Марк Тревор, генеральный управляющий лорда Поттера и фанатично предан ему. Единственное, кто может сравниться с ним, это Беллатриса. Ты же не хочешь сказать, что этот? Нет, он нормальной сексуальной ориентации. Но он страшный человек. Вот я и думаю, что же сделал для него этот лорд Поттер, или на что он способен, если волшебник с подобной силой, как у мистера Тревора, настолько благоволит ему. Так что Гарри наследие Поттеров не светит. Но как Дамблдор посмел допустить это? Со слов Тревора дело было так. Спустя 40 минут, сволочь, бородатый выблядок, леди Блэк не пристала так выражаться. Верно, нужно будет проверить и смазать механизмы в нашем подвале. Да и еще чего придумать не помешает. Давно мы пыточные устройства не обновляли. Нарцисса, успокойся. Да и я само спокойствие, сказала Нарцисса под осыпающуюся обломками от мебели после ее магического выброса. Кикимер, сказал Финиас, принеси другое кресло. Как прикажете. Вернемся к Гарри, сказала Нарцисса, рассматривая гобелен с родословной. Вижу, что он недалеко ушел от своего отца. Рядом с именем лорд Гарри Джеймс Блэк уверенно стояло имя Гермиона Джейн Блэк. Но было нечто, что выбивалось из общей картины. Мертвые члены рода были вышиты черным цветом, живые – зеленым, лорды и леди – красным. Дядя Финиас, а почему имя Гермионы вышито золотым? Потому что ее род и магия значительно древнее, чем у всех наших чистокровных снобов, вместе взятыми. Вы нам ничего о подобном не рассказывали. Каков шанс заполучить в наш род кровь древних? Сеятели? Да быть такого не может. Это же просто красивая легенда. Ну, на потомка дивных она не тянет. Ушами не вышло. Но вот то, что я уже слышал о ней. Дядя, не тяни. Я в тебя сейчас Круциус запущу. И учти, я не шучу. Верю, верю. Так вот, похоже, что она потомок ситхи. Это невозможно. Ее родители маглы. Если бы это было не так, то не только волшебники умеют прятать волшебную кровь и магию в веках, отрезал Финиас. Нарцисса шокированно посмотрела на Финиаса. Рот прикрой, пикси залетит. Нарцисса щелкнула зубами и обиженно посмотрела на своего довольного дядю. Ай да Гарри, сказала Нарцисса. Ай да Блэк, закончил за нее счастливый Финиас. Некоторое время помолчав, Финиас сказал, в связи с этим, Нарцисса, лично у тебя большие проблемы. Нас сегодня день плохих новостей, не шучу, слушаю. Это касается Драка. Насколько все плохо, собралась Нарцисса. Хуже некуда. Он неоднократно называл Гермиону грязнокровкой. У Нарциссы сердце пропустило удар и она, покачнувшись, ухватилась за спинку кресла. Кикимер, взревел Финиас. Успокоительное зелье, немедленно. Не нужно успокоительное зелье. Нарцисса осторожно обошла кресло и села в него. Лучше огневиски. Драка, драка, да что же ты, стервец, творишь? Нарцисса выпила полстакана янтарной жидкости и убито взялась массировать свои виски. Это кто-нибудь слышал? Первый раз это было сказано в присутствии двух факультетов. Игроков квиддич со Слизерина и Гриффиндора. Гаденыш, все-таки нужно было его воспитывать по традициям Блэков. Да, розги хорошо прочищают мозги. По своему опыту знаю. Как думаешь, что она с ним сделает, когда узнает о своем наследии? Меня больше беспокоит, что она сделает со всеми нами, когда узнает, какой контракт ей подсунули на подпись при поступлении в Хогвартс. Да чтобы тебя окромантуло во все дыр. Вот это мы попали. Ее же никто не сможет остановить, кроме Дамблдора. Контракт записан на его имя. Но меня больше беспокоит реакция лорда Гарри Блэка. Особенно, если он узнает, что подписал такой же контракт, как и его жена. Спустя 30 минут отборного трехэтажного мата с уничтожением всего, до чего смогла добраться, Нарцисса осмотрелась. К сожалению, крушить больше нечего. Во всяком случае, на этом этаже. Нарцисса, раздался испуганный голос из дальней комнаты. Это я, твой любимый дядюшка Финиас. Если ты меня испепелишь в порыве гнева, наши предки, как и твои будущие потомки, тебе этого никогда не простят. И вообще, имей совесть, это я главное пугало семьи». «Почти спокойно, дядя, не волнуйся». Нарцисса вернулась в комнату, восстановила кресло, села и хмуро посмотрела на Финеса. «Ты знаешь Гарри лучше меня. Как ты думаешь, что он сделает, когда узнает? Учитывая то, что я узнала о его жизни у маглов, травлю учеников и Министерство магии. Прибавим кроткий характер Блэков. Ах да, он женат на Ситхе. Связь закреплена магией. Понимаешь, о чем я? Они могут обмениваться магической энергией. Верно. В общем, учитывая его эмоциональное состояние на данный момент, я буду очень удивлен, если он утопит в крови только Англию и ограничится этим. Ты думаешь, что это ему будет? При поддержке магии Ситхи, я уверен, что это ему более, чем по силам. Тех, кто выживет и попытается убежать, догонит его жена. Ну, а на что способны Ситхи, ты и сама знаешь. Так что будет лучше, если всех поубивает Гарри. Ему, во всяком случае, знакомо милосердие. Особо мучить перед смертью не будет. Как думаешь, Дамблдор может его остановить? С помощью контракта? Не знаю. То есть, позволь мне рассказать тебе то же, что я рассказал мистеру Марку Тревору о жизни Гарри Поттера в школе Хогвартс. Спустя 20 минут, твою мать, выругалась нарцисса. С Гарри Поттером ни в чем нельзя быть уверенным. Волан-де-Морт первым ощутил это на своей шкуре. Скажи честно, какие у тебя шансы выйти живой хотя бы из одной из передряг, в которых побывал Гарри? Вот и я об этом. Но зачем ты все это рассказал мистеру Тревору? Гарри по-прежнему часть рода Поттеров. Все это время Гарри был под плотной опекой нашего борца за дело света. Думаешь, Дамблдор вырастил из него достойного наследника своих предков? Вырастил одним из тех, кого он ненавидит всеми фибрами души. Как выразился мистер Тревор, Гарри Поттер в манерах, в воспитании и в знаниях ушел не дальше свинопаса. И знаешь что, он прав. Своей безграмотностью Гарри может нанести серьезный урон репутации лорда Поттера. Лорд Поттер в силах уничтожить это недоразумение, используя власть главы рода. Я убедил мистера Тревора не торопить события. Гарри может отречься от рода Поттеров. Что сделает с ним магия Блэков, когда он начнет выжигать из себя кровь Поттеров? Хватит с нас Беллатрисы. Что нам делать? Предложил мистеру Тревору союз. Там, где Гарри не мог пройти препятствия за счет знаний, он сокрушал голой мощью. Не можешь остановить? Возглавь. Тебе необходимо встретиться с ним и осторожно, слышишь, очень осторожно рассказать Гарри обо всем. Обо всем. Абсолютно обо всем. Предложи Гарри свою помощь. Принеси любые клятвы. Хоть он и возненавидит или уже возненавидел волшебников, но, по крайней мере, ты ему не чужая. Во всяком случае, я на это надеюсь. Что будем делать с Кристражем? Положи его в сейф Гринготтса. Хватит ему сосать родовую магию Блэков. Зачем он тебе, Тревор? Он весьма интересная личность. Постарайся уговорить его поделиться своими воспоминаниями о разговоре с Дамблдором. Скажи, что хочешь полюбоваться на унижение директора. Просмотр этих воспоминаний поможет тебе лучше всего понять, что за человек этот Марк Тревор. А Кристраж, я уверен, что он в обмен на Кристраж готов будет пойти на уступки. И главное, нарцисса, Финиас жестко посмотрел на нее, лорд Гарри Блэк не будет приносить никаких вассальных клятв лорду Поттеру. Это не обсуждается. Мы больше ни перед кем не прогнемся. Слышишь, либо мы с лордом Поттером союзники, либо смерть, я сказал.